Глава 30. И снова кабинет Овчинникова, куда мы с Мамедом зарулили после успешно проведенной операции по поимке банды Ризо и его подельников. Те двое типов, что были с ним в доме, оказались членами этой шайки. «Замечательный результат!» — довольно проговорил начальник угрозыска. «Но вы, товарищ Быстров, считаете, что Дохина убили не они?» «Ну, сам Ризо и его люди категорически отрицают свою вину. Более того, для них известие о смерти Дохина стало сюрпризом», — пояснил Мамед. «Так кто захочет себе срок увеличить?» — усмехнулся Начмил Русанов, тоже присутствовавший на разговоре. «Ризо, уголовник матерый, знает, как вести себя на допросах и что говорить. У него есть алиби, подтвержденное хозяйкой квартиры». «Выгораживает», — предположил Овчинников. «Учитывая, сколько ей неприятностей причинили Ризо и его шайка, симпатии к ним она точно не испытывает». «Боится?» «Ей сейчас, наоборот, выгоднее упечь Ризо на всю катушку. Ну и согласен с товарищем Быстровым. Для Ризо инсценировка самоубийства слишком замысловата и вообще не вяжется с его психологическим портретом». С жаром стал приводить аргументы Мамед. «Ого! И где же ты таких слов нахватался?» — удивился Русанов. «Товарищ Быстров научил, и он же заметил, что Ризо не оставил бы у Дохина портфель с деньгами. Бандиты бы обязательно унесли его с собой». «То есть тот, кто подстроил это как самоубийство, не знал о деньгах?» — догадался Русанов. «Да, и это автоматически выводит Ризо из числа подозреваемых», — сказал я. «Что ж, логика ваша, товарищ Быстров, нам понятная. Допустим, Ризо не убивал Дохина. Тогда кто мог это сделать?» «Понимаю, что могу показаться странным, но мне кажется, что здесь замешан Федорчук, которого искал Дохин. Если моя версия права, и Федорчук действительно организовал ограбление банка, а потом еще и сделал так, что все стали считать его чуть ли не героем, то инсценировка как раз в его духе». «Осталось самое малое. Найти Федорчука», — усмехнулся Овчинников. «Даже если мы его найдем, в чем я, собственно, не уверен, все равно у нас нет против него улик. Хотя ладно, пока не будем думать об уликах. Как вы собираетесь искать Федорчука? Он ведь явно живет под чужим именем. Наверняка сменил внешность. Тем более Дохин не оставил после своей смерти никаких материалов. Мы, по сути, будем вынуждены искать иголку в стоге сена». «Убийца прокололся», — спокойно произнес я. «Неужели?» — удивился Русанов. «Интересно, в чем?» Про болезнь Дохина знал очень узкий круг людей. Все-таки сифилис — не та болячка, о которой стремятся рассказать всем встречным и поперечным. Федорчук явно не входил в ближний круг Дохина. И узнать про Льюис мог чисто случайно. Скорее всего, у них общий лечащий врач. Дохин с Федорчуком могли случайно столкнуться в приемной. И сам Федорчук, как мне кажется, тоже болеет чем-то интересным, — резюмировал я. Овчинников хмыкнул. «Что-то в этом есть. Товарищ Челик, помогите товарищу Быстрову найти лечащего врача Дохина и проверить его пациентов. Думаю, это будет несложно. Венеролога в городе раз-два и общался. А что касается пациентов... Проверять всех не нужно», — дополнил я. «Должны же врачи вести график приема пациентов. Скорее всего, встреча Федорчука и Дохина произошла совсем недавно, неделя максимум полторы назад. Надо смотреть, кто в это время был на приеме до и после Дохина». «Тогда завтра с утра этим и займетесь, товарищи», — кивнул Русанов и повернулся к Овчинникову. «Освободи Челика, пока от текучки». «Сделаем», — ответил тот. «Нам повезло. Мы с первого раза наткнулись на лечащего врача Дохина. Им оказался высокий, весь седой венеролог Яков Рувимович Файнбург». «Да, Вениамин Дохин был моим пациентом», — подтвердил он. «К сожалению, у него был довольно запущенный сифилис. Курс лечения ему помогал слабо, но я сделал все, что в моих силах». «Яков Рувимович, к вам у нас претензий нет», — поспешил успокоить врача я. «Тогда чем я могу вам помочь?» У меня с собой была фотокопия портрета Федорчука в одной из ростовских газет. Качество снимка, правда, было неважное, но лучше что-то, чем ничего. Я показал снимок доктору. «Вы знаете этого человека?» — Скорее всего, это один из ваших пациентов. Разрешите взглянуть поближе? Конечно, Яков Рувимович. Я передал снимок врачу. Он надел очки и стал пристально всматриваться в изображение. «Не уверен», — наконец заговорил он. «Но человек на этом фотопортрете отдаленно...» «Повторюсь, отдаленно похож на больного, который у меня лечится». «Его фамилия?» «Есть такое понятие — врачебная тайна. Тем более речь идет про пациента, у которого венерическое заболевание», — стушевался Файнбург. «Поймите, доктор», — склонился над ним Мамед, — «у нас есть все основания полагать, что этот человек не тот, за кого себя выдает. И он также замешан в убийстве нашего коллеги, агента угрозыска. Вы ведь не хотите покрывать убийцу?» «Хорошо. Мужчина на фотоснимке...» «Предположительно, мой пациент Степан Белянчиков». «Его адрес? Место работы?» «Адрес должен быть в его карточке, а работает он на строительстве водопровода, в отделе кадров». «Спасибо за понимание, Яков Рувимович», — поблагодарил я. «И да, надеюсь, вы понимаете, наш разговор должен пока оставаться в секрете». «Понимаю», — вздохнул он. Мы с Мамедом вышли на улицу. «А быстро все закрутилось», — усмехнулся он. «Только ты приехал, и все понеслось». «Фамилия обязывает». «Это да. Фамилия у тебя говорящая. Ну что, махнем в отдел кадров?» «Махнем». У входа в нужное здание я столкнулся с товарищем из Харькова, с которым мы ехали вместе в одном купе поезда в Таганрог. Он сразу узнал меня. «Что, решились пойти к нам на работу?» «Правильно. Вы б знали, сколько еще всего предстоит сделать. Видели, какую башню мы отгрохали за кладбищем? 38 метров высотой. Бак наверху вмещает в себя аж 50 тысяч ведер. И это только начало, товарищи». «Здорово. Масштаб впечатляет», — согласился я. «Не подскажете, где тут отдел кадров? Мне бы Степана Белянчикова найти». «Подскажу». «Поднимайтесь наверх, на второй этаж, там сразу за входом, налево, сворачивайте и прямо-прямо по коридору. В конце упретесь в дверь с табличкой «Отдел кадров», вам туда. Я Степана совсем недавно видел, так что он должен быть на месте. Если нет, подождите, там скамеечка у стены». Только тут он заметил Мамеда. «А товарищ тоже с вами на работу устраиваться пришел?» «Нет, это мой родственник. Я ведь в городе пока плохо ориентируюсь. Вот он меня и сопровождает». Распрощавшись с доброжелательным инженером-харьковчанином, мы зашли в здание и проследовали по указанному им маршруту. Я постучал в дверь и, не дожидаясь отклика, с той стороны зашел. Следом за мной порог перешагнул Мамед. В тесной комнатушке с маленьким окошком за письменным столом сидел полный мужчина средних лет и что-то старательно переписывал из толстой книги в тетрадь. «Вы ко мне?» Удивленно поднял он голову. «Если насчет работы, то пока все вакансии закрыты. Советую пойти и поискать что-нибудь на биржу труда». «Мы пришли к вам, гражданин Федорчук», — улыбнулся я. Мужчина дернулся. «Простите, вы ошиблись. Моя фамилия Белянчиков». «Хватит Ваньку валять, Федорчук. Думаете, если наели щеки, как у хомяка, отрастили пузо и завели бороду, вас теперь не узнать?» «Кто вы такие?» «Уголовный розыск. И да, это ведь вы, Федорчук?» «Пожалуйста, не спорьте. В Ростове еще достаточно людей, способных вас опознать». Я положил на стол перед ним фотографию из газеты. «Хорошо. Ваша взяла. Я действительно Федорчук, тут вы правы. Да, я устроился на работу под чужим именем и готов понести за это справедливое наказание. Но меня можно понять. Никто не хотел брать меня на работу, как социально чуждый элемент. Я был вынужден пойти на этот проступок, чтобы не умереть с голода». «Не надо давить на жалость, Федорчук!» — выступил вперед Мамед. «За тобой есть куда более тяжелый проступок!» «И даже не один!» — дополнил я. «Неужели?» — напрягся тот. «В чем же меня обвиняют?» «В 1919 году вы с вашими подельниками ограбили первое ростовское общество взаимного кредита». «Ерунда какая-то! Я не мог этого сделать, обо мне в газетах писали!» «Просто вы очень ловкий и хитрый преступник». «Но это еще не все. Вы обвиняетесь в убийстве сотрудника Таганрогского уголовного розыска Вениамина Дохина». Он всплеснул руками. «Господи, да вы сошли с ума! Я даже представления не имею, о ком речь!» «У вас общий лечащий врач. Вы несколько раз пересекались с Дохиным. У него на приеме». «Да мало ли с кем я еще пересекался! И с какой стати мне понадобилось убивать этого вашего блохина?» Дохин. Его фамилия Дохин, поправил я. А убили вы его, потому что узнали, что он работает в УГРО, и догадались, что вас хотят обвинить в ограблении банка. Возможно, в какой-то момент Дохин стал вас шантажировать и требовать денег. Тогда вы убили его, обставив все как самоубийство». «И что? Вы можете это доказать?» — фыркнул тот. «Конечно», — сказал я. «Ого, и каким это образом?» «Вы написали предсмертную записку за Дохина. Использовать для этого печатные буквы — неплохой ход. Сами догадались или где-то прочли? Хотя неважно. Главное, что вы все-таки прокололись, оставив на бумаге отпечатки пальцев. Нашим экспертам пришлось потрудиться, чтобы их обнаружить. Это технически сложно, понадобились специальные реактивы. Но они молодцы, у них все получилось». Федорчук даже не вскочил, он взлетел со стула. Схватил настольную лампу, попытался запустить ей в меня, но я увернулся, а потом ударом в челюсть свалил его на пол. «Мамед, помоги!» Вдвоем мы подняли Федорчука и снова посадили за стол. Я положил перед ним лист бумаги. «Зачем?» — прохрипел Федорчук. «Пиши!» «Что писать?» «Пиши все, как было. Только чистосердечное признание спасет тебя от расстрела. Ты ведь хочешь еще пожить, Федорчук?» Он кивнул и стал писать. Когда закончил, я забрал его показания в письменном виде и принялся изучать. «Значит, в ограблении тебе помогали двое польских воров. Где они?» «Не знаю. Получили свою долю и уехали за границу. А ты почему остался?» Федорчук грустно усмехнулся. «Не поверите. А чего ж? Расскажите». «Не захотел. Сдуру решил, что когда-нибудь в России все станет по-прежнему. Все вернется на круги своя, и деньги мне пригодятся. Причем тут. А за границей? Там, может, все и хорошо, но не для меня. Мне там делать нечего. Я бы спился или стал наркоманом. И да, этот ваш Дохин был то еще сволочью. Я там все написал, как он шантажировал меня, как вымогал деньги. И много у вас осталось от вашей доли? Практически все. Я почти не потратил. Сначала боялся, потом просто не захотел. Это проклятые деньги, они до добра не доведут». «Собирайтесь, Федорчук. Поедем в губ розыск», — тихо произнес Мамед.